Вам же нравятся истории помрачнее. Мы пойдем в темный лес вместе. 50 лет назад 26-летний школьный учитель из сельской местности штата Мэн написал роман ужасов под названием «Кэрри». С тех пор этот человек, Стивен Кинг, написал более 60 книг. Они были проданы тиражом от 400 до 500 миллионов экземпляров по всему миру. Многие из них, такие как «Сияние», «Побег из Шоушенка», «Останься со мной» и другие, были экранизированы. Кинг пригласил нашего старшего корреспондента по искусству Джеффри Брауна в гости, чтобы поговорить о его последнем сборнике рассказов под названием «Вам нравится потемнее» и долгой арке его карьере. В своем новом сборнике Стивен Кинг пишет о чем-то жутком, тревожном, потустороннем, что проявляется в этом произведении. Он называет это «Вам же нравятся истории помрачнее?» И это очевидно так. Нам это нравится. «Помрачнее» означает «жуткий». Это значит «страшный». Это значит «давайте потешим наши темные эмоции». Потому что я думаю, что людям нравится идея открыть дверь и сказать: «Я хочу, чтобы было мрачнее. Хорошо, если ты так хочешь. Я не против. Пойдем в темный лес вместе». Миллионы читателей прошли этот мрачный путь вместе с Кингом. Но у нас был свой, более светлый путь с 76-летним человеком. «Мне кажется, если бы я был машиной, я бы от себя избавился. Понимаете?» Смеется. Мы находимся неподалеку от леса в штате Мэн, где разворачиваются многие из ваших историй. Я люблю Мэн. Я люблю деревню. Я не очень городской парень. Я знаю людей. И я думаю, что люди повсюду похожи. Я собираюсь писать об обычных людях. Обыкновенных людях. В лучшем из известных мне смыслов. В лучшем смысле, даже в самые темные моменты. Мне интересно, что происходит, когда обычные люди внезапно сталкиваются с чем-то, что совершенно выходит за рамки их понимания, с чем-то совершенно иным. Я думаю, что литература в кавычках – это о необычных людях в обычных обстоятельствах. А то, что я делаю – это обычные люди в необычных обстоятельствах. Джеффри Браун. Сам Кинг вырос в основном в рабочей сельской местности штата Мэн. Его мать воспитывала его и брата после развода. Он начал писать колонки для школьной газеты, затем рассказы и многое другое в университете штата Мэн. Здесь он встретил Табиту, еще одну молодую писательницу, которая стала его женой и остаются ею на протяжении 53 лет. Вначале молодая пара бралась за всю подряд, чтобы свести концы с концами. «Я просто хотел поддержать свою семью, чтобы иметь возможность сказать, что я работаю. Моя жена тоже работала. Она работала в Данкин Донатс. Она приходила домой, пахнущая как пончик, смеется. И она выглядела такой милой». Джеффри Браун. «Кэрри» – роман ужасов 1974 года. И два года спустя фильм Брайана де Пальмы «Сиси Спейсик» в роли застенчивой, затравленной старшеклассницы с телекинетическими способностями изменили все. Наступает незабываемая месть. В своей книге 2000 года «Как писать книги» Кинг рассказывает о борьбе со своими собственными демонами. Сначала с алкоголем и наркотиками, и о том, как во время прогулки его сбил фургон, что привело к многолетним страданиям и физическим трудностям, которые он испытывает и по сей день. Может ли человек писать потемнее, не будучи при этом сам в чем-то темным? В принципе, Я вполне славный парень. Хороший семьянин, хороший муж, хороший отец. А все остальное, что касается моей темной стороны, всплывает в историях. И поэтому это не должно выходить наружу в жизни. Я раньше думал про себя, что мог бы быть очень плохим человеком, если бы не истории, которые я рассказываю, которые снимают большую часть давления. Джеффри Браун. Может быть, именно так его истории действуют на всех нас. Что бы это ни было, Стивен Кинг – такая же культурная икона, как и любой американский писатель сегодня. Итак, мы получили все эти постеры фильмов от вас. Мой первый редактор, Билл Томпсон, любил говорить: «У Стива в голове кинокамера». Как будто вы видите историю в голове. Да, истории очень наглядны. Я вырос в первом поколении с кино и телевидением, и они произвели на меня большое впечатление. Так что у меня есть склонность видеть вещи, и это часть удовольствия – видеть. Несмотря на весь свой успех, Кинг признает, что не всегда был доволен реакцией критиков. Было время, когда я чувствовал, что никто никогда не воспримет меня всерьез как писателя. Писателя просто как того, кто зарабатывает деньги. И это меня злило, потому что мне казалось, что существует некое основополагающее предположение о популярной литературе, что если ее читают все, она не может быть очень хорошей. Я никогда так не чувствовал. Я чувствовал, что люди могут читать и получать удовольствие на разных уровнях. Но в какой-то момент вы, очевидно, перестали об этом беспокоиться. Я постарел. И я думаю, что, вероятно, многие критики, которым не нравились мои вещи, уже умерли. Так что бип их смеется. Вы также написали в «Как писать книги», что вы не только создатель истории, но и ее первый читатель. Вы хотите сами почувствовать напряжение истории. Я хочу не только ощутить напряжение истории, но и насладиться ее хорошими моментами. Смеется. Время от времени вы будете говорить себе: «Я написал действительно хорошую строчку». О, Боже! Это действительно круто. Но как вам это удается? И как вы генерируете столько идей? Я не могу этого объяснить. Это самое прекрасное в том, что я делаю. Это как быть охваченным идеей. Однажды я вставал с постели и подумал: а что, если бы у обычного парня было видение во сне о том, где захоронено тело? И он бы действительно пошел туда и нашел это тело. Поверил бы кто-нибудь, что у него было видение? Или они бы подумали, что он это сделал? И... Ладно, но погодите-ка. Вы только что проснулись с этой мыслью. Да, но нет, я не проснулся с этой мыслью. Я надевал штаны, когда у меня возникла эта идея, понимаете? Я надел их на одну штанину за раз. И одна штанина у меня была в штанах. И у меня возникла эта идея. И к тому времени, как я надел другую штанину, у меня уже была почти вся история. Видите ли, кто бы не хотел сделать что-то подобное? Я имею в виду, это так странно, но это просто способ, которым работает мой разум. Психологическая, мрачная и явно непростая писательская жизнь. Мне очень повезло, что я могу делать то, что я делаю. Я люблю рассказывать истории. И в некотором смысле мне платят за то, что, по словам покойного Джона Д. Макдональда, я бы делал бесплатно. Ок, это хорошо.